Глава четвертая. Я имею в виду, что пока наследник еще ребенок, он в своих правах ничем не отличается от раба, хотя на самом деле ему принадлежит все имение. Но в детстве у него есть воспитатели и опекуны, которым он подчиняется до определенного времени, установленного его отцом. Так и мы, пока были детьми, находились в рабстве у духовных сил, управляющих этим миром. Но когда пришло назначенное время, то Всевышний послал своего духовного сына, рожденного от женщины, подвластного закону, чтобы искупить находящихся под законом, и чтобы мы стали полноправными духовными сыновьями. А поскольку вы духовные сыновья Всевышнего, то Всевышний поселил в ваши сердца Духа Своего Сына, Духа, который взывает к Всевышнему «Дорогой Отец». Так что ты уже не раб, а сын. А если сын, то Всевышний сделал тебя и наследником. Когда вы еще не знали Всевышнего, то вы были рабами существ, которые по природе своей не боги. Но сейчас вы знаете Всевышнего, и, что еще важнее, Всевышний знает вас. Так как же вы могли опять вернуться к этим слабым, ничтожным силам, в рабство которым вы желаете отдаться? Вы даже чтите определенные дни, месяцы, времена и годы иудейского календаря, желая этим угодить Всевышнему. Боюсь, что все мои труды ради вас были напрасны. Братья, умоляю вас, будьте как я, потому что и я стал таким, какими вы недавно были, свободными от закона. Вы никогда не причиняли мне никакого зла. Когда в первый раз я пришел к вам возвещать радостную весть, я испытывал телесную слабость, как вы это знаете. И хотя мое физическое состояние было испытанием и для вас, вы не пренебрегали тогда мной и не унизили меня. Вы приняли меня, словно ангела от Всевышнего, или даже как бы самого Ису Масиха. Вы были так счастливы. Что же с вами случилось? Говорю вам, вы бы даже вырвали свои глаза и отдали бы их мне, чтобы помочь, если бы это было возможно. Так неужели я стал вашим врагом от того, что говорю вам истину? Я знаю, что эти люди ревниво стараются перетянуть вас на свою сторону, но к добру это не приведет. Они лишь хотят оторвать вас от нас, чтобы вы стали их ревностными приверженцами. Хорошо быть ревностным в достижении хорошей цели и похвально делать доброе всегда, а не только, когда я бываю у вас. Дети мои, я когда-то родил вас, а теперь вновь испытываю те же родовые муки, пока в вас не отразится характер Масиха. Как бы мне хотелось сейчас быть среди вас и говорить с вами совсем в другом тоне, потому что меня удивляет то, что я о вас слышу. Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не понимаете, что говорит закон? Ведь написано, что у Ибрахима было двое сыновей. Один родился от рабыни, а другой от свободной женщины. Сын рабыни родился только лишь по желанию и нетерпению Ибрахима, а сын свободный родился по обещанию Всевышнего. Здесь содержится аллегория. Две женщины символизируют два священных соглашения. Одно было заключено на горе Синай, и его символ – Ажар, рождающая детей в рабство закона. Ажар – это гора Синай в Аравии, а также это современный Иерусалим, потому что Иерусалим и все его дети в рабстве. Но небесный Иерусалим свободен, и он является нашей с вами матерью. Ведь написано: «Радуйся, бесплодная, никогда не рожавшая детей, радуйся и ликуй, никогда не испытавшая родовых мук. У покинутой женщины будет гораздо больше детей, чем у той, что имеет мужа. Вы же, братья, как и Исхак, дети обещания. Тогда сын, рожденный обыкновенным образом, преследовал сына, рожденного по силе духа. То же происходит и сейчас. Но что говорит об этом Писание? Оно говорит: «Прогони рабыню и ее сына, потому что сын рабыни не наследует того, что будет дано сыну свободной». Итак, братья, мы дети не рабыни, мы дети свободной.